Глава 36. Антон. «А что это вы тут делаете?» Первый задает вопрос Машенька, смотря на нас с Кирой, с хитрым прищуром. «Надо же, какая сообразительная девочка!» Состояние немного разбитое, спина ноет от неудобной позы, но, черт возьми, это была лучшая ночь за последнее время, потому что бывшая была в моих объятиях. Казалось, я даже дышал через раз, чтобы не разбудить спящую Киру и как можно дольше насладиться прекрасным моментом. Гладил ее волосы, дышал ее умопомрачительным запахом. Кайф. Вот бы еще повторить. В замешательстве начинает Кира. «Вообще-то дежурили, чтобы контролировать состояние твоего брата». С непоколебимым видом отвечает она. Затем берет сына к себе на руки и трогает его лоб. «Как ты себя чувствуешь, милый?» «Хорошо», — бодро отзывается Мишенька. Выглядит он и в самом деле уже лучше, чем ночью. Далее дети начинают скакать вокруг нас, а затем они берутся за руки и принимаются задорно напевать. «Тили-тили, тесто, жених и невеста!» Кое-как сдерживаю рвущийся смешок наружу. Кира же напротив. Вся возмущена. Выставляет палец вперед, строго взмахивая им над лицами детей. «Так, дети, прекратите!» Но они, наоборот, принимаются напевать еще громче. При этом так хитро смеются, что Кира еще сильнее начинает злиться. Я кладу ладонь на ее плечо, она встрагивает. «По-моему, им виднее». Посылаю ей игривую ухмылку, а она, кажется, еще сильнее смущается, хоть и не показывает вида. «Так, успокаиваемся и идем завтракать, а дяде Антону пора на работу», — бросает на меня серьезный взгляд. Смотрю на часы, я и в самом деле опаздываю. Но сегодня у меня есть весомый повод чуточку задержаться. «Антон, а ты сегодня тоже с нами будешь ночевать?» — спрашивает Мишка, демонстрируя мне свои молочные зубы. «Миша, я смотрю, ты уже совсем выздоровел. Так сейчас в садик пойдем», — строго отчитывает Кира. Мальчик сразу же становится серьезным и больше не накаляет обстановку. Но когда наши взгляды с ним встречаются, я едва заметно подмигиваю ему, и мальчик ловит мой посыл, кивает. Контакт налажен. У меня теперь два отличных союзника, благодаря которым, надеюсь, сердце Киры растопится быстрее. Я же вижу, насколько сильно дети желают нашего воссоединения. «Будешь завтракать?» — тихо, как бы невзначай, спрашивает Кира. А я бы и с радостью, но время правда поджимает. «Лучше поужинаем», — бодро проговариваю я, а сам вижу, как Кира хочет улыбнуться мне в ответ, но изо всех сил прячет улыбку за невозмутимым выражением лица. Попрощавшись с детьми, обещаю, что вечером я обязательно приеду. И вроде бы не так давно моя жизнь перевернулась с ног на голову, но я уже не представляю ее без этих милых малышей и поездок в гости к их обворожительной маме. Словно я всю жизнь вот так и живу. Словно прошлые 6 лет стерты из памяти и выброшены из сердца. Будто бы там осталось только хорошее. Приехав к офису на целых 40 минут позже положенного, встречаюсь в приемной с Альбиной. Увидев меня, на ее лице расцветает широкая улыбка. «Доброе утро, Антон Алексеевич!» Она перебирает бумаги на столе, а затем откладывает их в сторону. «Вы вчера так неожиданно уехали?» «Да, появились срочные дела», — посредственно отвечаю я и направляюсь к своему кабинету. «Видимо, настолько срочные, что вы были вынуждены и сегодня задержаться». Замираю, смотрю на ее проницательный взгляд, будто бы она все знает, где я и с кем был. «Это переходит все границы. Я все-таки директор, а не мальчик, с которым можно вести такого рода беседы». «Да, иногда такое бывает. Занимайтесь своей работой, Альбина Анатольевна». Довольно резко отсекаю, а затем громко хлопаю дверью. «Тоже мне отчитываться я тут еще должен», — нервно бурчу себе под нос, вешая пиджак на стул. Если наши родители, оказывается, близкие друзья, это вовсе не означает, что я должен выкладывать девушке всю свою подноготную. Хотя, судя по ее взгляду, она будто бы в чем-то меня подозревает, да и плевать. Правда, ощущение, что мама подсунула мне своего шпиона, не покидает, а наоборот все ярче звенит внутри. Не успеваю включить ноутбук, как в дверь раздается стук. «Антон Алексеевич, вам сделать кофе?» — мурлычет Альбина так сладко, что аж во рту ощущаю этот приторный вкус. На ней надета белая блузка с откровенным вырезом и коротенькая юбка, едва прикрывающая попу, но и прикид, будто бы она сможет меня этим удивить. В девушках я всегда ценил скромность и сдержанность. Жаль, что моя новая секретарша об этом не в курсе. «Да, американо без сахара», — сухо отвечаю я и утыкаюсь в экран ноута. И хоть новая секретарша сделала мне ровно такой кофе, какой я и люблю, я все равно скучаю по тем дням, когда Кира нарочно сыпала мне в него кучу сахара, который едва на зубах не скрипел. Понимая, что мне так этого не хватает. «Если я буду вам нужна, вы только позовите!» Милым голоском пищит Альбина. И так встанет, и этак мне свое декольте продемонстрирует. А вот теперь ясно, почему Кира была против ее кандидатуры. Но ничего, я орешек крепкий. На таких девушек, как на кусок мяса, не бросаюсь. А если в моем сердце уже живет кто-то, то я буду верен до конца. 6 лет был верен, за исключением некоторых моментов, когда нужно было удовлетворить свою мужскую потребность. Но теперь, кажется, я готов ждать сколько угодно, лишь бы одна блондинистая красотка впустила меня в свое сердце. Целый день я думал лишь о ней. Нет, работу, конечно, никто не отменял, и я ее делал. Просто большая часть мозга пыталась воспроизвести в голове ее мелодичный голос и звонкий смех моих детей. Картинки, где мы все вчетвером, счастливая семья. Как же хочется, чтобы это было так. Под конец рабочего дня Альбина Анатольевна снова принимается маячить перед глазами, и вроде бы я ее не звал. Она словно нарочно находит повод появиться в моем кабинете. А когда я уже собираюсь на выход, чтобы на всех парах лететь к Мальцевой и нашим общим детям, секретарша делает максимально жалостливое выражение лица, кокетливо наматывает локон на палец и не дает мне пройти мимо нее. «Антон Алексеевич, а вы бы не могли меня подвезти? У меня машина поломалась». «Здрасте, я вроде не похож на таксиста». «Прошу прощения, но мне нужно срочно ехать по делам», — отвечаю с невозмутимым видом. «В другую сторону». Решаю добавить и плевать, что я понятия не имею, где живет девушка. В любом случае, пусть сразу поймет, что меня жалостью не взять. «Вы такой скрытный?» — с подозрением сужает лисий взгляд. «У вас, похоже, есть много секретов». «Вы правы, как и у любого другого человека». Надеваю куртку, застегиваю молнию, делаю шаг в сторону выхода из приемной. «Но вас это не касается. Вызовите себе такси и всего доброго».